Сергей Орлов. «Семь грехов мира зомби 3». Глава 1. Григор. Я сидел на площади и думал о том, что будет дальше. Судя по направлению, куда полетела Тоня, совсем скоро она встанет во главе многомиллионной армии московских мертвецов. И это не считая тех, кто выжил при штурме Малой Вишеры, а их тоже немало. Даже не представляю, как нам сражаться дальше. Ритуал был завершен, и Тоня получила сразу 15 уровней. Правда, я по-прежнему не понимал, откуда во мне такая уверенность в этом. Но то, что теперь ее будет очень сложно остановить, я был уверен на все 100%. Да, рассуждаю так, словно раньше это было плевым делом. Зомби-телепатка минимум 30 уровня. Обалдеть. На что она вообще способна? Сметать со своего пути дома, поселения или вообще города? Со мной бы она точно справилась без каких-либо проблем. Но почему тогда она сбежала, а не уничтожила нас? Наверное, ей надо привыкнуть к новой силе. Или могла испугаться такого большого количества псиоников, поэтому решила для начала обзавестись огромной армией и собственной охраной, а уже потом идти в атаку. Не удивлюсь, если узнаю, что теперь зомби-псионики еще и стали максимально осторожными. Лида сидела рядом со мной и неспешно рассказывала о ее встрече с нашими новыми знакомыми. Блондинку, с которой я снял мертвого псионика, звали Кристиной, а мужика в кожанке Григором. Не русский, что ли? Впрочем, какая разница? Они спасли каждого из нас. Если бы не их своевременное появление, то сейчас я бы был одним из офицеров Антонины. И зачем я продолжаю звать ее по имени, словно она осталась тем человеком, которого я когда-то знал? Не скажу, что я полностью поддерживаю их взгляды, но что-то в этом есть, согласись. Закончила свое повествование Лида. «Хочешь мое мнение? Я уже решил для себя, что не являюсь героем». Услышав это, моя подруга скептически фыркнула. «Если встанет выбор между спасением тебя, к примеру, или сотни обычных людей, я ни на секунду не задумаюсь над тем, к кому прийти на помощь. И поверь, совесть меня после этого точно мучить не будет. Мы больше не можем жить по старым моральным установкам. Так что да, какая-то логика в их мировоззрении присутствует». Лида потянулась ко мне и очень страстно поцеловала. «Так что думаешь, останемся с ними?» «Не знаю», — пожал я плечами и поднялся на ноги. «Для начала неплохо было бы поблагодарить их главаря». «Давай, а я пока поищу еды какой-нибудь. Энергия практически на нуле». Григор стоял неподалеку и разговаривал с той самой блондинкой, которую спас сначала я, а потом и Лида. «Мы потеряли 8, в основном из новичков. Были еще покусанные, но их успели вылечить», — отчитывалась Крис, потирая место укуса. «Хорошо», — кивнул Григор. «Что с мертвецами?» «Уходят в сторону Москвы. Правда, отдельные группы отделяются и разбегаются кто куда. Я бы сказала, что это случайность, но больно организованно они расходятся, словно патрули пускают». Она закрыла глаза и прислушалась к собственным ощущениям. «Несколько сотен точно побежали в сторону нашего лагеря, но не думаю, что у них с ними возникнут проблемы, даже если они на них наткнутся. Тем более лес там большой, может, и обойдемся». «Будем собираться. Собирай людей и припасы. Нам пора возвращаться обратно». Он отдал ей приказ, после чего обратился ко мне и протянул руку. «Ты ведь Олег, верно? Хотел о чем-то поговорить?» «Собственно, думал поблагодарить за спасение», — я ответил на рукопожатие. «Вы не обязаны были идти за мной». Григор усмехнулся. «Ты, конечно, сильный псионик, и мне бы хотелось иметь такого бойца в команде, но все-таки первоочередная причина нашей атаки заключалась не в твоем спасении». «А в чем?» «Я был уверен, что должен оказаться там и предотвратить что-то очень плохое. Не думаю, что мы бы сунулись в самое пекло, если бы не это». «Четкая уверенность?» Григор почесал щетину и задумался. «Как тебе сказать? Я всем нутром чуял, что тут произойдет что-то плохое. И это что-то надо обязательно предотвратить». «Да ладно. И у него тоже?» «А у тебя случаем это ощущение появилось не после того, как ты побывал в отключке, ну или в бессознательном состоянии?» «Я тогда сильно накурился и уснул. А что, у тебя тоже такое было?» «Да, что-то похожее». «Хуйня какая-то». «Вроде имя не русское, а вот материшься как наш, или это прозвище?» «Да нет, у меня мама русская, а отец болгарин. И все, что он успел сделать для меня до того, как бросил семью, это дать имя». «Ладно, с этими странными предчувствиями мы разберемся позже. А сейчас нам бы действительно уйти отсюда. Есть еще шанс, что тверские могут с дуру долбануть артой по городу. и тогда мало никому не покажется». Григор молча хлопнул меня по плечу и пошел к своим, или уже нашим, посмотрим. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Мы пробирались в сторону лагеря псиоников. Пока что меня ждали только хорошие новости. Никто из моей команды не погиб. Лекс в сражении не участвовал, а Катя и Женька вообще благоразумно эвакуировались в Тверь. «Впереди зомби-псионик, я его уже несколько минут отслеживаю», — спокойно произнесла Крис. «Почему сказала только сейчас?» — спросил Григор. «Восьмой уровень ищейка, не опасен, плетется в нашу сторону, сейчас появится». В следующее мгновение из-за деревьев действительно вышел совсем молодой обращенный парнишка. Лида выдохнула и сказала мне о том, что он один из них. «Макс!» — закричала блондинка и побежала в его сторону. Но на половине пути Григор одним движением притянул ее обратно, а вторым взорвал голову зомби-псионику. «Как? Почему?» — Кристина билась в истерике. «Он был из ваших?» — решил я уточнить у болгарина. «Да», — хмуро ответил тот. «Для Крис он был типа младшего брата. Возилась с ним с того момента, как он родителей потерял. Идем». На следующий путь мы проделали практически без разговоров. А когда вышли на опушку, нас ждала очень интересная картина. Лекс с пробитой головой был привязан к дереву, а пятеро парней трахали каких-то девушек. И судя по их потрепанному виду и крови, давно и с особой жестокостью. По крайней мере, у одной в заднице я отчетливо увидел горлышко бутылки. Лида тут же бросилась к ищейке и приложила к нему руки. «Живой, сотрясение только сейчас исправлю». К девушкам тоже подбежал парень и принялся за их лечение. «О, Григор!» Один из участников оргии наконец-то заметил наше появление. «Как у вас все прошло?» «Где Макс?» Вместо ответа телепат задал свой вопрос и начал надвигаться на Рыжего. «Что? Макс?» Он начал крутить головой по сторонам. «Да где-то здесь был... Макс!» «Я вас здесь для чего оставил?» «Так сторожить лагерь и следить за тем, чтоб ничего не случилось». «О, кстати, мы этого лысого вырубили. Он вздумал этих шлюх защищать». Григор подошел к нему и обычным ударом вырубил говорящего, после чего наступил ему на шею и склонился. «Ублюдок!» — болгарин перешел на крик. «Я тебя еще раз спрашиваю, где Макс?» «Где-то здесь должен ходить». После того, как он увидел заплаканное лицо Кристины, с лица Рыжего окончательно сошла улыбка. «Командир, мы просто выпить немного решили, расслабиться». «Выпить? Расслабиться?» Он посмотрел по сторонам и увидел недопитую бутылку коньяка. После этого притянул ее к себе и передал Рыжему. «Пей», — произнес болгарин ледяным голосом. «Григор, я...» — голос псионика откровенно дрожал. «Пей!» Рыжий взял бутылку и трясущимися руками поднес ко рту. И не успел он сделать глоток, как Григор вогнал бутылку ему в рот, причем так, что горлышко показалось со стороны затылка. После этого Рыжий замертво грохнулся на землю. Народ вокруг смотрел на происходящее и не знал, как реагировать. Судя по всему, такое у них происходило нечасто. «Из-за этого отброса погиб совсем молодой парнишка», — рявкнул он так, чтобы все слышали. «Есть тут те, кто считает, что наказание было слишком жестоким?» Отозвался тот самый лекарь, который занимался изувеченными девушками. «Может, не стоило так радикально?» Болгарин резко повернул голову в его сторону, но, увидев, кто говорит, смягчился. «Фармацевт, сегодня из-за него погиб Макс. Завтра это можешь быть ты, я или кто-либо другой. Ты готов доверить ему свою спину?» «Нет», — согласился лекарь. «Вот и я о том же. И если еще раз повторится подобное, буду убивать на месте. Уберите это говно отсюда!» Он пнул труп и повернулся ко мне. «Олег, пойдем поговорим. Фармацевт, ты нам тоже понадобишься. Так что, как закончишь, присоединяйся». Кристина с Тарасом ушли в лес, Лида что-то втолковывала местным лекарям, Олег сплюнул на все и лег спать. Мы же с Григором удобно расположились около костра. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил я у Болгарина. «Хотел узнать, останешься ли ты с нами». Он достал из кармана косяк и сделал глубокую затяжку. «Ты не слишком насел на это?» — я кивнул на травку. «Выбора нет, иначе с катушек слечу. Только курево и успокаивает. Помню, когда в первый раз контроль потерял, чуть половину своих не угробил. Благо, уровень тогда был не такой высокий. Скрутили все-таки толпой». «Понимаю, сам уже несколько раз с катушек слетал. А ты чем пользуешься?» Я поднял руку и продемонстрировал браслет. «Это что за штуковина такая?» «Ученые подарили за хорошую службу. При резком всплеске эмоций тут же впрыскивает дозу седативного». «Круто», — Болгарин явно оценил вещицу. «А где еще таких достать можно?» «Десяток у Лиды должен быть, а вот за остальными надо в Тверь смотаться». Болгарин поморщился и сплюнул в сторону. «Что-то не так?» «Да конфликт у нас с ними», — процедил Григор. «Точнее, не совсем с ними. В общем, сложно все». «Как так? Я думал, что это они вас наняли. Иначе как вы вообще в этой области оказались? Лида говорила, что ваша группа на Урале организовалась». «Скорее, мы пришли за теми, кого тверские наняли. Поэтому нам туда ходу нет». «Понятно. В таком случае я сам постараюсь привести нужное количество приборов. Сколько вас человек?» «После сегодняшних потерь 37». «Много. Не уверен, что столько дадут. Но попробовать стоит. Это в интересах человечества, в конце концов». «Достану», — коротко ответил я. «А зачем тебе туда ехать вообще?» «Так девушку свою забрать и подростка одного. Они тоже псионики». «Девушку? Я думал, что ты с Лидой». «И с ней тоже», — ухмыльнулся я. «Мужик». «Главное по пути не нарваться на Володьку и компанию, а то встреча может выйти очень неприятной, причем не знаю для кого именно». «Владимир?» — встрепенулся Григор. «Охотник?» Я ухмыльнулся. «Действительно, было бы странно, если бы большая группа псиоников ни разу на них не нарвалась. Тоже знаешь его?» «Именно по его душу мы и появились в ваших краях», — пыша злобой произнес он. 18 наших положили. Этого мы охотникам не простим». «Тогда у нас появилась общая цель. Я сам с трудом унес от них ноги». «Удивлен, что ты вообще живым ушел. Мы группами дрались и проигрывали». Я присвистнул. «Как?» «Мины, бомбы, снайперы. В их команде очень крутые спецы работают. Но ты не подумай, владимирских бойцов мы убили раза в 3 больше. Только вот набирает он их с невероятной скоростью. Если сейчас этот вопрос не закроем, то нас рано или поздно перещелкают». «Серьезно», — протянул я. «Ладно, тогда давай решим несколько вопросов, и я пойду». «Слушаю». «Во-первых, мне нужна машина, чтоб я быстро смотался туда и обратно. А во-вторых, куда мне возвращаться-то? Не думаю, что вы продолжите в лесу сидеть». Григор кивнул и достал из кармана карту. Чего у него там только нет. «Смотри, мы будем в этой деревеньке, километрах в 10 к северу от этого места. Дождетесь меня?» «Пока не разберемся с охотниками, никуда не поедем», — твердо сказал он, убирая карту обратно. «А машину дадим. Какие проблемы?» Впереди показался большой затор, перед которым медленно бродили десятки мертвецов. «Да твою же мать!» — выругался я. «У меня хотя бы раз получится доехать до места назначения без происшествий». Я резко затормозил и вышел из машины. Эх, даже посоветоваться не с кем. Ребят-то своих я в лагере оставил. Мало ли, реально засада будет. Так чего всем погибать? Мертвецы заметили новую цель и сразу же рванули в мою сторону. Ну, нормально. Хоть разомнусь немного. Только вот что тут все-таки произошло? Когда я ехал в Малую Вишеру, такой жести точно не было. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы разобраться со всеми мертвецами. Теперь надо растолкать машины и ехать дальше. Последующая картина все поставила на свои места. Разбросанные на десятки метров машины, огромные выбоины на дороге. Но самое большое впечатление о себе оставил автобус с эвакуирующимися. Сейчас он представлял из себя сплющенный до нескольких метров кусок железа, из которого обильно сочилась кровь. Ее было настолько много, что она растеклась по всей дороге и уже уходила в кювет. Тут и идиот поймет, что на такое способен только сильнейший псионик. Причем телепат. Причем зомби-телепат. Причем Тоня. Именно она плюс-минус должна была пролетать в этой области. Не повезло людям. Вздохнув, я заткнул подальше чувство брезгливости и принялся растаскивать машины. А через несколько секунд в меня выстрелили. Сука, снайпер. Откуда? Я спрятался за одной из машин, которая сразу затрещала от ударивших по ней нескольких очередей. «Олег!» — послышался отдаленный крик. «Родной, это ты, что ли?» Вот сейчас мне бы помощь Григора и компании совсем не помешала. Один я из этой передряги точно не выберусь. Похоже, придется снова бежать. Как же унизительно-то. И только стоило об этом подумать, как в меня начали палить уже с другой стороны. Я применил носорога и в мгновение оказался уже за двумя другими машинами, которые являлись лучшим прикрытием. И хорошо, что ушел, так как по моему предыдущему укрытию ударили из гранатомета. «На этот раз не свалишь!» Голос Владимира послышался уже совсем недалеко. Я вложил энергию в руки и вместо ответа швырнул машину в сторону говорящего. Попал или нет, не знаю, но на душе стало немного легче. «Олег, не шали!» Со всех сторон послышался смех. «Если выйдешь сам, обещаем тебя не трогать. Пока что. Разговор есть». «А выстрел из гранатомета — это у вас такой призыв к переговорам?» — крикнул я. «Я тебя сразу приметил, так что не убили бы. Максимум бы покоцали». «Надо говорить. Они меня тут все равно грохнут, если захотят. А так в лобовую хоть волочку пришибу напоследок». После того, как я вылез из-за своего укрытия, настроение у меня совсем упало. Со всех сторон ко мне приближалось человек 40, и как минимум трое из них держали в руках те самые электромагнитные пушки. Хреновые мои дела. Владимир стоял ближе всех, криво ухмылялся и держал меня на мушке. «Добегался». «Ты хотел поговорить?» «Есть у меня некоторое подозрение, что ты виделся с моими старыми знакомыми. Как там поживает вечно обдолбанный болгарин?» «Не понимаю, о чем ты». «Олег, хоре придуриваться. У вас есть ищейки, а у меня дроны. Вы же так сильно полагаетесь на собственные силы, что вообще в небо не смотрите. Вот мы вас на шоссе приметили». «Ну так чего спрашиваешь тогда?» «Чтоб весь лес не прочесывать. Сделаем так. Ты нам сдаешь Григора и компанию, а я отпускаю тебя и твоих людей. Как тебе такой вариант?» «У меня есть третий», — улыбнулся я во все 32. «Какой?» «Ты со своими людьми идешь нахуй, причем с улыбкой и плясками. Я доступно изложил свою позицию». Из рации охотника послышался голос. «Командир, сюда машины едут, тверские походу». Владимир вздохнул, после чего его люди навели на меня все имеющееся оружие. «Очень жаль, Олег. Ну, тогда прощай».